Глава 23. Тея Арди. Пока переодеваюсь и заплетаю волосы в косу, размышляю. Рассказывать, что было со мной в гроте, мне никто не запрещал. Но природе мне не хотелось говорить о светящемся озере, не хотелось рассказывать о русалочке и моем погружении под воду и зове. Вот как доведем дело до самого конца, тогда я и поведаю своим подругам и всем фамильярам, что со мной было в том гроте, как мы с Тилилили общались и о чем мне русалочка рассказала. В общем, все им расскажу. Вискари и Баюны не спрашивали меня, хотя я чувствовала их страшное любопытство всей своей кожей. Но не хочу говорить при Родане. У меня сейчас к нему двоякое отношение. Вроде как он и гад последний, но вроде и не сильно-то гад. Если верить словам русалки, а не верить ей у меня причин нет, то жизнь его хорошенько помотала и потрепала, пока он искал ответ на свой вопрос, как друга спасти. И друга он не бросил, не оставил попыток отыскать средства спасения, хотя мог бы оставить все как есть, и пусть бы цесаревич умирал. А ведь, если быть честной, заслужил Ивар. Да оба заслужили. Еще слава Родана, что вроде как я и он. Нет, я не могу себе подобного даже в страшном сне представить. Мы же будем друг друга подавлять, и я вообще его вроде бы ненавижу. Да и вообще я замуж не собираюсь. Лет так до 300 хочу жить свободно. Не хочу быть обремененной какими-либо узами, тем более брачными, да еще с магом. И вообще жизнь преподнесла мне шикарный урок на тему «Никогда не связывайся с магами, никогда не верь их словам». Это хорошо, что я сейчас вот так сильно с магом обожглась. Боюсь представить, что случилось бы, влюбись я в подобного мерзавца. Он тогда одним проклятием и гейсом не отделался бы. Ух, я бы попортила ему жизнь. Куклу Вуду каждый день бы получала по иголке. Это как минимум. Но не будем о грустном. Так, артефакт у меня. Объявляю бодрым голосом, показываю лунную слезу фамильярам и Родану и спрашиваю. Как возвращаться-то будем? Метла у меня есть, но тебя Родан она не вытянет. Да ты, в принципе, на ней не поместишься. Может, у тебя еще есть сюрпризы? Например, крылья? В конце фразы мой голос так извинит от сарказма. Вискарь гадко смеется. Баюн фыркает, Кейка решает, что ей пора отдыхать, и прячется ко мне в карман. Родан делает вид, что не слышит подтекст и отвечает. Как уже говорил, вернуться, как пришли, не получится. Необходимо добраться до нужной точки, откуда я открою портал в Нойвиль. Вискарь садится ко мне на плечо и говорит волку. «Мы не тупицы, помним. Ты расскажи, как будем добираться-то?» «Я знаю, мяу, только один способ», — сузив желтые глазища, говорит Баюн, глядя при этом на Родана. «Уж не по морю ли?» «По морю», — скалится волк. Кот кривит свою мордочку. Вискарь лапой чешет макушку, а я пока не знаю, как реагировать. «По морю, ну и ладно. Чего тут страшного-то?» «Ну и в чем подвох, интересуюсь на всякий случай, а то у Баюна что-то уж слишком мордочка скисла». «Сложно объяснить», — вздыхает кот. «Это просто испытать нужно. Хотя и не хочется повторять. Бррр. Стар я уже для подобных путешествий. Мяу. Что-то мне уже не нравится план Родана. Пусть он по морю идет, а мы на метле. Да, Теечка?» — с надеждой спрашивает кардинал. Опускаю руку в карман и нащупываю цветок белый бисер. Он же принес мне удачу. Пусть и дальше не подводит. «Подвоха нет, просто море в сумеречном море, неспокойное», — произносит Родан совершенно невозмутимым тоном. «Я смотрю на море, вискарь тоже. Но бьется себе вода о скалы, шумит и пенится. Точит камни, но я не вижу шторма, либо предвестника страшной бури. Такое же море и в Нойвиле. Может, с другой стороны острова море гневается?» Свои мысли произношу вслух. Баюн тяжело вздыхает, вискарь напрягается всем телом, я тоже, говорит Родан. «Море зверствует в самом центре сумеречного мира. Там водоворот. Эту точку нам никак не миновать, потому что через водоворот мы окажемся в нужном месте». У меня дергается глаз. Вискарь кряхтит и произносит, едва сдерживая свой гнев. «Почему ты не предупредил? Почему?» Волк решает оставить вопрос кардинала без ответа. «Я решаю промолчать тоже, потому как если сейчас начну говорить, ворчать, рычать, орать, психовать, ситуацию никак не изменю». «На метле не улететь», — говорит Байон и снова вздыхает. Спрашивает у меня вискаря. «У тебя отечка и у тебя виск нет морской болезни, мяу?» «А я знаю», — выдыхает кардинал и пушит перья от негодования. «Если что, у меня есть настойка против укачивания, вспоминаю я. Ты сам мне ее давал». Кот хитро улыбается. Он точно помнит о настойке. «Молодец!» — хвалит он меня. Потом подходит к волку, садится напротив него и деловым тоном интересуется. «На чем пойдем, Роден? Не плод же строить будем?» «Уже позвал того, кто нас проведет через водоворот и доставит до места», — отвечает невозмутимо. «Он вообще какой-то странный, этот Роден, как будто не вредный, противный адепт вам, а примороженный волк. И на меня старается не смотреть. Он скоро придет, часа через 3 или 4. Повезло, что он рядом», — добавляет волк и смотрит вдаль. Морской воздух играет с его белой шерстью. И весь он такой величественный, гордо-печальный волк. Тьфу. «Вот оно что!» — кивает Баюн. «Мысли-связь таким же двуликим. Это хорошо. Морской волк, знающий свою стихию, это очень хорошо». Волк кивает. «Я чего-то злиться начинаю, а еще вспоминаю, что Роден вообще-то даже не похвалил меня, что я артефакт добыла и вернулась, целая невредим. Элементарное спасибо не сказал, гад. Как есть гад». «А между прочим, в гроте был только один хранитель, заявляю я, хотя хотела молчать и Родену про грот ни слова не говорить. Точнее, хранительница». «Замечательно», — сухо произносит волк. «Я его сейчас стукну». «Тебе спасибо для меня жалко, да, неблагодарная скотина?» — рявкую я. «Вот доведем дело до конца и катись ты бубликом на все 4 стороны». «Ты», — вздыхает он, — «ты иди вз...» Рявкую в сердцах и ухожу от Родена на высокий гладкий камень. Сижу, посмотрю лучше на морскую даль. Вискарь сидит у меня на плече, Баюн идет за мной, Роден остается в гордом одиночестве. За тяжелыми думами, обидой на огненного мага время как-то быстро пролетает, и приходит за нами корабль. Корабль большой, ладный. К самому берегу не подходят, а спускают за нами 2 деревянных шлюпа. Мы спускаемся к морю новой безопасной тропой, которую для нас остров вновь открыл. На песчаном берегу уже стоят деревянные лодки, и 2 матросов ждут только нас. Оба мужчин в черных плащах с капюшонами. Один очень крупный, настоящий великан. Он откидывает со лба кучерявый черный чуб и ухмыляется мне улыбкой, в которой отсутствует половина зубов. Глядя на мою недовольную физиономию, его взгляд становится острым и колючим. «Роден, волчар, ты несмышленый. Я уж и не верил, что судьба вновь тебя в сумеречный мир занесет». «А мне занесла», — произносит второй, что помельче. Хотя это как сказать, по сравнению с громилой мельче, а по факту тоже здоровяк. И как-то в обществе столь маргинальной публики не хочется мне путешествовать. Но что поделать, другого пути ведь нет. «Мстив, а я ведь тебе говорил, что еще вернусь», — отвечает мужчине Роден и ступает первым в лодку. Мне скалится громила. «Чего он так пристально на тебя глядит?» Вискарь тоже заподозрил неладное. «Потому что красивой девы давно не видал», — с недовольством произносит Баюн. «Ты со мной», — говорит Роден и с недобрым прищуром смотрит на громилу. Утробно рычит. Мужчина фыркает и прекращает пускать на меня слюни. «Я не хочу плыть с Роденом, но с громилой еще больше плыть не хочу». «Баюша, вискарь, а не желаете ли до кораблика на метелочке добраться?» — спрашиваю фамильяров с улыбкой. Волк тяжело вздыхает и произносит. «Ты, не нужно». Но я резко обрываю его. «А я так хочу». Достаю свою верную метлу-помощницу, активирую и вскакиваю на нее. Вискарь будет лететь следом, а Баюн забирается и садится впереди меня. «Догоняй!» — кричу и машу Родену и взвиваюсь ввысь. Ах, как это прекрасно — лететь на метле. Родан что-то кричит мне вслед, я его не слышу. Оборачиваюсь и вижу, что лодки бодренько уже идут к кораблю, но я все равно быстрее. Делаю круг над кораблем. Команда внимательно следит за моим полетом. Я совершаю крутой вираж и виртуозно опускаюсь на борт корабля. А потом до меня доходит. А вдруг без рода на меня тут за угрозу воспримут? Или наоборот, скажут: «Ой, как подфартило». Но тут мои страхи исчезают, когда передо мной вырастает довольно знакомая фигура. Высокий, худощавый, жилистый мужчина — капитан корабля. На первый взгляд он не кажется сильным. Но вот такие как раз могут и богатыря на лопатки уложить одним лишь махом. Такие, как этот, как кожаные ремни, никогда не ломаются. У него не тело, а сплошное оружие. Тяжелая челюсть, тонкие изогнутые в ехидной усмешке губы. Из-под черных бровей глядят проницательные черные глаза. Нос кривой, ломанный множество раз. Высокие острые скулы, черты лица благородные. В прошлый раз он был в шляпе, я не смогла рассмотреть его шевелюру. Теперь могу, брюнет. И сине-черные, немного вьющиеся волосы, собранные в низкий хвост. «Темный артефактор», — выдыхает сокрушенно вискарь, едва в обморок не падает. «Не знал, что вы тоже двуликий», — произносит Баюн. Я смотрю во все глаза на мужчину и нервно сглатываю. Он подходит ко мне и смотрит свысока, как мышь на крупу, усмехается еще более зловеще и говорит: «Ну, здравствуй, ведьмочка». «И вам здравствуйте», — произношу довольно вяло. И тут на борт заходит Родан и два сопровождающих. «Воин, не пугай ее», — рявкает на артефактора волк. «Воин — это его имя?» «Даже не начинал», — хмыкает воин, он же капитан корабля. «Он же темный артефактор и, как я поняла со слов кота, еще и двуликий. Прекрасный набор». «И кто же вы в другом обличии?» — любопытствую мужчины. «Лучше тебя не знать», — отвечает за него Родан. Артефактор как-то хитро смотрит на меня, усмехается и загадочно говорит: «Скоро узнаешь, маленькая ведьма». «Что-то темное мяу у него», — шепчет мне Баюн. «Темный он, много крови он пролил». «Злой?» — тоже тихим голосом интересуется у кота кардинал. «Не пойму», — дергает кот усами и ушами. «Вроде и темный, но есть и светлая полоса. Может, на путь исправления встал?» «Все по местам», — командует капитан, пока мы тут рассуждаем. К нам подходит Родан и говорит мне: «Ты, тебе лучше спуститься в трюм, корабль воина быстрый. Мы к центру дойдем за час и сразу попадем». Я снова его обрываю. «Родан, а давай теперь я сама буду решать, что мне делать, хорошо? Не хочу я в трюм. Я в гроте трое суток пробыла. Хочу на свежем воздухе постоять, на море посмотреть и водоворот своими глазами увидеть. А в трюме что?» Волк дергает ушами, сверкает недовольно льдистыми глазами и рычащим голосом отвечает: «В трюме карта сумеречного мира. Думал, тебе интересно будет на нее взглянуть». Баюн издает счастливый мяу и вместе с вискарем уносится в этот самый трюм. Кардинал мне мысленно кричит: «Эй, мы запомним, а кот потом зарисует карту. Любуйся морем, ведьмочка». Хмыкаю, когда волк недовольно вздыхает. Я невозмутимо пожимаю плечами и поворачиваюсь к нему спиной, а потом вспоминаю кое-что. Резко оборачиваюсь к нему и спрашиваю обманчиво ласковым голосом: «Родан, а скажи-ка мне, это твой воин, он же темный артефактор. По твоей указке был ко мне подослан или как?» Волк ударяет хвостом, дергает одним ухом, снова вздыхает и отвечает: «Не совсем. Когда твой кардинал связался с ним, он передал мне эту информацию». «Но ты сказал, что на мне был маяк». «Маяк тоже был», — кивает он своей большой волчьей головой. «Ты была мне нужна, ты очень сильно». Злиться за прокол с Василисками уже нет смысла. Да и злиться я как-то устала, но цепляюсь за слова Родана. «Была?» — спрашиваю, улыбаюсь краешком губ. «Когда была нужна только для дела, а сейчас нужна насовсем». Последние слова произносит едва слышно. Ветер подхватывает его и носит в морские просторы. Я хмурюсь и повожу плечами, словно желаю встряхнуть в себя это знание. «Нам не быть вместе, ты сам прекрасно понимаешь», — говорю довольно сурово, но при этом без оскорблений и злобных ноток и недовольства. «Ты и я. Мы из разных миров, Роден. Ведьмы и маги ведут вечную борьбу между собой. А я не желаю отношений, где будет постоянная борьба и подавление. Понимаешь меня?» «Да и...» Вздыхаю, длинно выдыхаю. «Что ж, раз начала говорить, лучше закончить и покончить с тяжелым грузом здесь и сейчас, чтобы завтра не возвращаться к этому разговору». «Хранительница грота мне рассказала о тебе и царевиче Ивори Макелеоне и о девушке, которая оказалась ведьмой, и о том, что вы с ней сделали». Я смотрю прямо в глаза Родена и вижу, как там отчетливо появляется не страх, нет. В глубинах его небесных глаз появляется боль, еще сожаление, печаль и вселенская тоска. Встряхиваю головой и продолжаю. «Мне сложно после такого тебя воспринимать как... не просто как хорошего, а как достойного ведьмы, Роден. Да и не чувствую я к тебе ничего, кроме постоянного раздражения». «Ты...» — начинает он. «Ты даже спасибо не сказал», — восклицаю в сердцах. «Будто я просто в парке прогулялась, а не на возможную смерть уходила. Не спросила, как я, что я. Ты сволочь!» Словно солидарная со мной, море с силой бьется о правый борт корабля. Я чуть не падаю, но волк удерживает меня своей лапой, прижимает к себе, к своему сильному и мохнатому телу. «Прости», — дышит он мне в лицо. «Спасибо не то слово, которое следует тебе сказать. Это капля в океане, травинка среди всех лесов и полян целого мира. Ты заслуживаешь благодарности не в виде обычного слова, ты заслуживаешь чего-то бесценного, вечного и такого же необычного, как и ты». Отталкиваю его от себя. Или себя отлепляю от Родена и говорю с легкой усмешкой. «Уж не про себя ли говоришь? Себя мне в дар предлагаешь, так что ли?» «Будь моей, Теодора Арди». «Да никогда». Как выглядит водоворот, все знают. Это быстрое, даже очень быстрое круговое движение массы воды в реке, в озере, в нашем случае в море, возникающее при столкновении встречных течений. Я забываю о пребывании в гроте, о русалочке, артефакте «Лунная слеза» и о самом Родене Тарионе, когда вижу, что мы на всех парусах мчимся к краю самой страшной пропасти, когда-либо виденной мной. Вцепляюсь в канат обеими руками, не могу отвести взгляд от страшного водоворота и едва слышно произношу: «Богинечка, это же верная смерть». «Это не смерть, госпожа Теодора Арди. Это пуп сумеречного моря», — весело говорит подошедший капитан. «Держитесь крепче, а то смоет». И весело смеется, наблюдая за моим перекошенным от страха лицом. Вслед за ним гогочет и вся команда. «Не смешно, воин», — рычит на капитана Роден. Приближается ко мне и пытается успокоить. «Не бойся, корабль защищен. Никто не сможет покинуть его борт во время перехода через водоворот. Но выглядеть будет страшно, поэтому...» «Не пойду я в трюм», — говорю упрямо. «Вот фамильяры как-то ушли, так носа и не кажут. Но спасибо, что сказала о защите. Так чуточку спокойнее». Волк кивает и отходит, глядит на морскую пасть, которая вскоре нас поглотит. Корабль мчится так быстро, что водоворот уже перед глазами. И когда теперь я вижу перед собой развершийся глубокий хаос, конца которому никто не может увидеть, побледневший с бешено колотящимся сердцем, я готовлюсь к самому худшему — падению в эту бездну, что ревет обиженным зверем, и готова вкусить наглецов на крошечном кораблике. Да, для этого места мы как песчинка в океане. «Ведьма!» — вдруг окликает меня капитан. «Ты хотела увидеть меня? Так смотри, какими страшными двуликие бывают». Я едва успеваю следить за тем, как капитан по имени Воин, он же темный артефактор и двуликий, вскакивает на нос корабля. И никто из его команды не останавливает сумасшедшего от рокового шага. Один шаг, и он срывается. Я глухо вскрикиваю, а матросы лишь гогочут. Волк качает головой. И вот из морских глубин поднимает голову огромный морской змей, истинно черный. Чешуя блестит, глаза полны злого превосходства и гордости за себя. Пасть открывается, и я вижу два ряда острых смертоносных зубов и клыков. Он задирает голову к небу и издает жуткий рев. «Морской змей, надо же!» — издаю я слабый писк. «Воин поведет корабль через водоворот, не бойся!» — снова успокаивает меня Родан. «Я не боюсь, я просто в полном восторге. Страх, ужас имеются, но и любопытство тоже здесь. А еще какое-то детское ощущение чуда, происходящего со мной. Ведь никто из всех моих знакомых ведьм и колдунов не может похвастаться тем, что были в сумеречном мире. И не просто были, но и через водоворот проходили, да встречу с морским змеем имели. Вот уж приключение так приключение. Ладно, так и быть, небольшой плюсик Родан заслуживает. Все-таки эти события войдут в мою личную копилку воспоминаний. Я гляжу во все глаза, как морской змей плывет впереди корабля. Его гибкое тело словно не подчиняется бурной, опасной, мощной стихии. Он ведет корабль за собой, и мы идем следом. И уже не на краю пропасти, а в ней. Корабль опасно накренен, но нет больше страха. Есть восторг, есть замирание дыхания, и бешеный стук сердца, и улыбка на все лицо. Мы идем внутри гигантского водоворота, ширина которого превышает километр, а то и больше, а глубина без дна. А после, когда доходим до края воронки, мир просто меркнет. Словно кто-то берет и тушит солнце. Не сразу осознаю, в чем дело. Но когда глаза привыкают, а тело больше не ощущает бешеной качки, опасных наклонов, вижу, что мы посреди спокойного моря. И сейчас мы в каком-то месте, где царит безлунная ночь. Вот это да, выдыхаю восхищенно, это было нечто. «Тебе понравилось, ведьмочка?» Раздается проникновенный шепот у самого моего уха, и на меня падают холодные капли воды. «Воин!» — рычит Родан, и уже снова подле меня. «Как быстро вы вернулись!» — хмыкаю я. «Кстати, а почему вам можно бродить то в теле человека, то в теле морского змея, а Родану нельзя?» Капитан смеется. «Жаль, в темноте его очень плохо вижу». «Все просто. Сумеречный мир — мой дом. Для Родана нет. Поэтому для него действуют правила». «А, ясно», — киваю я. «Так тебе понравилось?» — вновь спрашивает он мягким и бархатным голосом соблазнителя. Я фыркаю про себя. «Очень понравилось. Если пригласите в гости, то я приведу с собой подруг, и мы бы с удовольствием туда-сюда покатались», — и Родан смеется. «Не надо. Большая концентрация ведьм в одном месте — это как целая стихия. Вы же мне весь корабль разнесете», — ворчит капитан. «А где мы теперь?» — спрашиваю я. «Там, откуда вернемся домой», — отвечает волк. «Сейчас подойдем к берегу и переночуем. На рассвете вернемся в Нойвиль. Так что все-таки тебе придется спуститься в трюм. Отдохни ты, я тебя разбужу». Ужимаю плечами и делаю, как он говорит. Родан провожает меня до места. В трюме имеется небольшая каюта, где уже без ног спят Вискарь и Баюн. Не думаю, что усну, так как тело взбудоражено переходом, но едва укладываюсь на весьма неудобную узкую кровать, как тут же проваливаюсь в крепкий сон.